Хаем, я вижу, что вы и впрямь тут не для сражений, так что и я готов поделиться информацией», — через некоторое время сказал неизвестный и начал свой рассказ. Глава 38. Странник. Энергия. Пламя. «То, что вы вообще появились здесь, уже заставило меня удивиться, так вы еще и разговариваете на том же языке, что и я. Как вообще можно поверить в такие совпадения?» Посмотрел он на нас, и его вполне можно было понять, ведь я и сам до сих пор ощущаю себя чуть ли не во сне, ведь рядом со мной дочь, которая улыбается и которая прекрасно чувствует себя. Мы с моими спутницами странники в этом умирающем мире и, как я понимаю, вы здесь на тех же правах, что и мы. Полагаю, что все так, согласился я. Нас сюда привели определенные обстоятельства, а как отсюда выбраться мы попросту не знаем, да и чего греха таить, еще и не успели подумать, сказал он. Как видите, силы остались лишь у меня, но их вполне достаточно, чтобы защитить своих близких. Как вы сюда попали, да и зачем вообще переместились сюда? Спросил у него Владимир. На первый вопрос у меня есть догадки, а вот со вторым проблема, ведь мы и не пытались куда-либо перемещаться, ответил Безымянный. Так вышло из-за моей силы и последствий непростого боя. Мы жили во вполне обычном мире, который не сказать, чтобы сильно чем-либо выделялся. Много стран, природа, размеренная жизнь, проблемы и их преодоление, в общем, типичная жизнь. Но в один из таких дней мир моментально изменился, когда наш создатель решил с нами поговорить, усмехнулся воин. В игру он, видите ли, решил с нами поиграть, как будто и без этого проблем было мало. Однако не все восприняли произошедшее, как повод поворчать. Многие решили воспользоваться возможностью обрести силу даже ценой чужих жизней. Очень быстро мир превратился в ад. Теперь встречи между людьми были опасными, ведь все обрели разные способности, отнюдь не такие простые, как могло бы показаться. Поэтому каждый мог быть невероятно опасен. Люди охотились друг на друга, забыв о семьях, родине, морали, что превратило некоторых из них в монстров. Помимо этого, начали появляться так называемые подземелья, как в компьютерных играх. Вы ведь знаете, что это такое. С интересом посмотрел он на нас. Конечно, планировалось, что мы попадем не сюда, а в игру, ответила ему Нея, вновь заставив его удивиться. Вот как, капсулы как раз для погружения в виртуальный мир и были приспособлены, но мы почему-то переместились сюда, и даже Владимир не знает причин. А если уж он не знает, то и никто в этом не разберется, добавила она, и вновь моя дочь была права. Вряд ли кто-то сможет разобраться с причинами этого события, хотя отдел МАА, думаю, тоже смог бы разобраться с этим вопросом через какое-то время, если бы его поддержали Сергей Николаевич и Василий Иванович. Капсулы, погружение МДА, а вы куда дальше ушли от нас, с какой-то тоской и сожалением вздохнул Безымянный. Я о таком только в книгах читал, когда было время, а потом угодил в эту чертову игру в самой настоящей реальности. Вот только ни сохранений, ни загрузки, ни даже кнопки выхода не было, только кошмарная сложность и полное отсутствие правил. Постепенно, помимо человекообразных, в мире стали появляться и самые настоящие твари, порожденные мраком. Так мы и выживали, пока не встретились с одним из тех, кто захотел прибрать силу Создателя в свои руки. Но тут не буду вдаваться в подробности. Можно лишь сказать, что в результате нашего боя он потерял ученика и все, что собрал в нашем мире, а мы же лишились этого мира и оказались здесь. Мрачная пустошь со все еще тлеющими огоньками жизни, указал он в сторону пламени. Полагаю, что это результат деятельности того чародея, который напоследок решил отправить нас в этот мир, чтобы мы еще помучились какое-то время. Но, как видно, здесь он тоже не все собрал. Честно говоря, встреча с вами сродни еще одному чуду, сказал я, после рассказа Безымянного, и целое море для новых исследований, добавил Владимир. Помимо подтверждения существования параллельных миров, перед нами также встал вопрос зарождения и развития жизни в различных мирах, и это еще не говоря о существовании стабильных порталов и телепортаций. Скажите, а что вы теперь будете делать? С интересом спросила Нея. Спать, коротко ответил Безымянный, а то уж очень я устал после всех произошедших событий. Вы опасности не представляете, местных хищников здесь нет, да и каких-либо микроскопических паразитов или вирусов тоже, а значит, мне больше не о чем волноваться, сказал он и с хрустом потянулся, вот только не хотела спросить еще кое-что. Дядь, а как тебя зовут? Николай, ответил он и сразу же уснул. Мы же решили осмотреть окрестности. С одной стороны, тут и впрямь не было ничего особо интересного, но вот наличие возможной жизни не давало покоя нее и Владимиру. Я же просто наблюдал за клубящимся облачным ковром в небе, прислонившись к прохладному камню. Несмотря на скудный пейзаж и тишину вокруг в этом мире, я ощущал покой, а может это просто потому, что с моих плеч наконец-то сползла та огромная гора, которая зиждилась на них неподъемным весом. Я даже не заметил, как и сам задремал. «Папа, папа!» Услышал я и проснулся от того, что меня трясли. «Что такое?» Немного не понял я происходящей ситуации, медленно соображая после сна. «Ты живой?» Моя не обняла меня и зарыдала, вот уж не думал, что она так сильно за меня переживала. Потребовалось какое-то время, прежде чем она хоть немного успокоилась и поняла, что мне ничего не угрожает, и я совсем не собираюсь на тот свет. Я гладил ее по волосам, понимая, какая она у меня хрупкая, да и оставить мне ее не на кого, так что я еще поборюсь за свою жизнь. Я исследовала тут все, а потом увидела, что ты лежишь на камне и не двигаешься, говорила она, вытирая слезы. И ты лежал так, словно как мама в тот день, вновь заплакала Риния. Не переживай, я тебя одну не оставлю, обнимал я свою маленькую и беззащитную дочь. Вот же угораздило задремать в параллельном мире. Впрочем, безымянный все так же спал, не обращая ни на кого внимания, а вот Владимир сидел неподалеку от странного пламени и внимательно за ним наблюдал. «Пойдем, узнаем у Владимира, что он здесь обнаружил», — предложил я нее, на что та согласно кивнула. «Этот мир и впрямь будто бы мертв», — сказал исследователь, как только мы подошли. «Приборы не фиксируют вообще ничего, даже спор грибов или бактерий не осталось, только вот это непонятное пламя. От него нет дыма, особого тепла тоже нет». Да и как оно вообще горит, непонятно. Наш же собеседник явно установил вокруг себя и своих спутников какую-то мощную защиту, судя по всему, нечто вроде силового поля непонятной природы. Что же касается самого мира, то если учитывать наличие воздуха, схожие с нашим притяжение, атмосферное давление и температуру, то эти земли не составит особого труда терраформировать, разве что это займет определенное время. Вопрос в другом, стоит ли это делать, и если да, то стоит ли об этом месте сообщать другим, как по мне, здесь очень. Владимир попытался подобрать слова. Умиротворяющая и спокойная атмосфера, помог я ему, верно, кивнул исследователь. Не хотелось бы, чтобы это спокойное место превратилось в наполненный людьми город. Да и правильно было бы сперва провести нормальную разведку местности, проверить недра и атмосферу, возможно, жизнь еще где-то дремлет в этом мире. Ух ты, а оно не такое и теплое. Вдруг засмеялась Риния, поглаживая пламя. Мы же с Владимиром застыли, словно боялись спугнуть, и в то же время мне хотелось быстрее забрать Ринию от этого непонятного явления, которое и впрямь, словно живое, крутилось вокруг ее руки. И, похоже, я что-то почувствовал, ведь пламя резко перекинулось по руке моей дочери и охватило ее целиком за пару мгновений. Я резко подскочил к ней и уже хотел потушить его, но пламя и само становилось все меньше и меньше, пока полностью не исчезло. Внутри все сжалось от страха, но никаких ожогов на теле дочери это пламя не оставило, только вот волосы и глаза не теперь сияли. «Похоже, вы тоже далеко не такие обычные», — вздохнул больше не безымянный воин. «Вот только такого я совсем не ожидал. Дорогой, что случилось?» Очнулась девушка с длинными светлыми волосами. «Думаю, что весьма знаменательное событие», — с улыбкой ответил он, а потом добавил, появление создателя, что удивилась она, разбудив и остальных девушек. Пока Владимир общался с группой иномирян, я не знал, что делать. Я сидел рядом с зависшей в воздухе дочерью и пытался придумать, как ей помочь, но вновь был абсолютно беспомощным, как и в тот день, когда стало плохо Рейне, а потом и ей. Проклятие, как же я слаб, не волнуйся, положил мне руку на плечо Николай, твоей дочери ничего не угрожает. То, что казалось пламенем, на самом деле была искра жизни этого мира, который не хотел погибать ни при каких условиях, поэтому сконцентрировал всю свою силу в столь небольшом объеме, спрятав тем самым от захватчика из Междумирья. А сейчас же эта сила сплетается с той, что была в твоей дочери изначально. Я даже удивился, несколько сильно в ней пылал источник жизни, именно к нему потянулось пламя. И раз уж события решили пойти в движение столь быстро, то я предлагаю вам сотрудничество. Меня интересует спокойная жизнь в этом мире и возможность лицезреть становление нового создателя, Взамен же попрошу только одного. Не мешайте мне и моим спутницам. Я не могу оставить тут дочь на. Как я уже говорил, волноваться не стоит, прервал меня он. После того, как она очнется, то в ее руках будет огромная сила, которой я научу пользоваться. Откуда у вас такие познания? Поинтересовался Владимир. Об этом как-нибудь позже, ответил Николай. Пусть будет так, кивнул я, чувствуя, что этот человек не настроен обманывать меня, да и в его глазах я видел усталость, сродни той, что многие годы видел в собственном отражении. Не знаю, как долго продолжался процесс слияния энергии, но мне он казался вечностью. Нея словно впала в кому, хоть и была с открытыми глазами, которые светились золотистым светом. Ее руки были еле теплыми, а биение сердца едва ощущалось. Владимир же явно перестал волноваться и активно разговаривал с иномирянами, которые охотно отвечали на его вопросы, да и сами спрашивали о нашем мире. Я даже немного отвлекся от своих переживаний, пока не почувствовал, как прохладная рука дочери вдруг сжала меня в ответ. Оглянувшись, я увидел, как она улыбается мне. Я же не смог сдержать слез от радости, переполнившей меня. Папа, глава 39, создатель, энергия, зарождение мира. Я крепко обнял дочь. Я чувствовал, что с ней все в порядке, но ничего не могу поделать с собой. Слишком уж сильно я за нее волновался. Впрочем, кое-что все-таки изменилось. Волосы и глаза по-прежнему светились светло-золотистым светом, и еще от нее исходило приятное тепло. «Не, как ты себя чувствуешь?» – спросил я. «Я так хорошо себя еще никогда не чувствовала», – с улыбкой ответила она. «Кажется, что я могу летать», – стоило ей только это сказать, как она зависла над землей, что привело ее в неописуемый восторг. «Ух ты, как же это круто!» «Постой немного, Риния», – обратился к ней Николай. «Эта сила, которую ты получила, потребует от тебя очень многого. Не спеши ее использовать, так как можешь поранить не только себя, но и тех, кто тебе близок». «Я поняла», — кивнула Нея и опустилась на землю. «Отлично», — с улыбкой сказал Николай и продолжил. «Эта энергия этого мира, который решил отдать ее тебе добровольно, видимо, увидев в тебе нечто такое, что способно помочь ему выжить. Так что в твою задачу теперь входит, как бы пафосно это ни звучало, восстановление целого мира. Непростая задача для хрупкой девочки», после этих слов Риния немного приуныла, но вполне посильная создателю миров. Николай довольно долго объяснял моей дочери о взаимодействии стихии и энергии, материи и законах физики. Честно говоря, даже я не понимал многое из того, о чем он рассказывал. Владимир же слушал его не менее внимательно, чем Нея. На удивление, ее ничуть не отпугнула столь непростая тема, и по ее взгляду мне вполне было ясно, что для нее слова Николая вполне понятны, словно вместе с энергией этого мира она обрела и немалые знания. «Теперь же попрактикуйся немного возле пещеры. Прежде чем мы приступим к восстановлению мира, нужно, чтобы ты освоила контроль материи и преобразование энергии», добавил он, после весьма непростой беседы, впосле посмотрел на нас с Владимиром. «Теперь я уверен в том, как мы все здесь оказались. Этот огонек, который выбрал вашу дочь, увидел в ней и во мне частицы энергии Создателя, к которым и воззвала помощи. Это перебросило нас прямо к источнику, в вашем же случае капсулы послужили ретрансляторами энергии для создания пространственного пути. Он как-то отличается от порталов и телепортаций», решил уточнить Владимир. «Все так, в отличие от телепортации, пространственный путь не прекращает своего действия после перемещения объекта. Он оставляет связь этого объекта с точкой перехода, поэтому ваши люди на той стороне по-прежнему получают информацию от вас и при этом сохраняют с вами связь. Что же касается сравнения с порталом, то пространственный путь может действовать без обширного разрыва пространства, чем по сути является портал, и к тому же требует не так много энергии. Как вы понимаете, эти пути бывают разных видов, и это разнообразие довольно велико, так что и мне известно далеко не все. Но откуда в Рине частица энергии Создателя? Ведь в нашем мире нет богов или чего-то такого же сверхъестественного, спросил я. Хороший вопрос, но вот ответа на него я не знаю, пожал плечами Николай. Ваш создатель мог также дремать в душах всех своих созданий, как наш, а может быть осколок этой силы достался ей от матери, так как в вас я не вижу отголосков подобной энергии. Может ли так быть, что ее болезнь как-то связана с этой силой? Решил я спросить кое-что еще, так как в душе зародилось нехорошее предчувствие после ответа странника. Думаю, такая вероятность есть, но наверняка сказать сложно», — нахмурился он. «На одних лишь словах мне трудно сделать точный вывод. Я понял, что же касается самой силы, то она довольно необычна и в то же время проста». Николай решил кое-что объяснить о природе энергии Создателя. «Как рассказывали мне, несмотря на огромное разнообразие видов энергии, в основе всех их лежат три силы, составляющих равновесие или основу. Свет и тьма – основные из них, и их взаимодействие между собой порождает очень многое. Только не стоит путать эти энергии с привычным светом или тенью, это совсем иное понятие. В свою очередь они возникли из одной стихии, которой оперируют Создатели – нейтральностью. Именно она представляет собой законы мироздания и серую энергию, являющуюся основой для всех остальных видов стихий. Можно сказать, что это некая внутренняя оболочка миров, которая позволяет им существовать и работать так, как мы привыкли это видеть. Но вот сама манипуляция этой энергией крайне непростая задача. Ей могут оперировать только создатели миров, решил уточнить Владимир. Нет, улыбнулся Николай, в той или иной мере, этой силой владеют все живые организмы и даже часть мертвых. Скажите, как вам такое? Вдруг Риния прервала нашу беседу, показывая нечто весьма интересное. В ее руках расположился крупный цветок с белоснежными лепестками, которые светились в окружающем полумраке. Чем-то этот цветок напоминал лилию, разве что аромат его был совсем иным, похожим на... Да, это любимые мамины духи, подтвердила дочь. А цветок я представила, когда думала о ней, так он и возник в моих руках. Какая прелесть, восхитилась цветком длинноволосая девушка. Никогда не видела такой красоты, добавила вторая, которая выглядела чуть старше. Хотелось бы увидеть побольше столь ярких и прекрасных цветов в этом мрачном мире. Возможно, после этого он перестанет быть таким безжизненным и серым, добавила темноволосая красавица, чье лицо тронула печаль. Как-то уж это слишком быстро, удивился Николай с недоверием, смотря на Ринию. «Похоже, у тебя и впрямь есть какой-то талант и предрасположенность, поэтому этот мир выбрал тебя. Что ж, тогда не будем медлить и закрепим результат. Прикрой глаза и думай о таких же цветах. Представь, как их чудесные лепестки накапливают золотисто-белое свечение, как капельки росы появляются на этих лепестках, зеленые стебельки тянутся к сухой земле, а из них появляются пышные листья». Николай это говорил, а цветок в руках Нии вдруг и впрямь ожил и будто следовал его указаниям. Странник лишь улыбался, прислонив палец к губам, чтобы заставить остальных помолчать. Из сухой земли неспешно появляются изумрудные ростки, которых постепенно становится все больше и больше. Вот уже они заполнили небольшое пространство около пещеры, а потом устремились дальше, к горизонту, где темно-серая пустыня сливалась со столь же мрачным небом. Вторя словам странника, прекрасные цветы возникали из земли и белоснежным ковром закрыли серую землю. «А теперь открой глаза», — попросил он Ринию. «Не может быть», — удивилась она, увидев поле цветов, сделавшие этот мир хоть немного не таким мрачным. «Как видишь, тебе уже удается контролировать силу Создателя, пусть пока и не совсем осознанно», — пояснил Николай. «То, как я сейчас говорил, тебе нужно делать самой, мысленно представлять мир, который ты хочешь увидеть, чтобы воплотить его в реальность. Обычные люди тоже на это способны», — горько усмехнулся Владимир. «Разве что времени это занимает куда больше. Силой Создателя управлять весьма непросто, но я с тобой согласен, обычные люди также меняют мир и могут сделать не меньше Создателя, особенно, если используют для этого технологии», — ответил на это Николай. «Только я устала немного, присела на камень Нея. Не волнуйся, тренировки сделают тебя куда выносливее, а времени у нас для этого предостаточно», — успокоил ее странник. «Ты лучше приляг, отдохни», — сказала девушка с длинными светлыми волосами, помогая Ринии уйти в пещеру. «Галатея присмотрит за ней, так что можете не волноваться», — сказал Николай и посмотрел на меня. «Думаю, что и вас двоих тоже можно научить некоторым приемам, но это оставим немного на потом, когда Ринии освоит основы. Да мне такая сила без надобности», пожал я плечами. Мое главное желание – уберечь дочь, наконец, исполнилось. Желать большего было бы неправильно. «Здесь вы ошибаетесь», – покачал головой Николай. «Несмотря на обретение огромного могущества, ваша дочь еще очень мала, чтобы столкнуться один на один с тем, что ее ждет. Поэтому правильным поступком будет присмотреть за ней и за тем, как она растет. Сложно спорить с таким доводом», – ответил я. «Мне сила нужна лишь для защиты, а если точнее, то для проведения исследований в любом месте», — ответил Владимир и посмотрел на панель прибора. Я вопросительно посмотрел на него. «ХМ, что-то с сигналом не то», — ответил на невысказанный вслух вопрос исследователь. «Не могу связаться с центром. Пожалуй, это займет какое время. Впрочем, на той стороне все равно ничего не поймут», — сказал на это странник. «Полагаю, здесь есть некая связь со временем», — высказал предположение Владимир. «Понимание некоторых физических принципов налицо», — усмехнулся Николай. «Все так, время в этом мире стало течь иначе, чем в вашем, вот и все. Если судить по моему восприятию, то мы ускорились относительно того мира, из которого вы пришли. Так что при возвращении вряд ли кто-то поймет, что для вас прошло куда больше времени, если, конечно, это время не успеет на вас сильно повлиять. А для того, чтобы противостоять времени, также потребуется сила. Нее потребовалось несколько дней на отдых, по крайней мере, по моим впечатлениям, так как сложно было понять, какое тут время суток. Теперь она вновь полна сил и уже с нетерпением ждала новых тренировок. «Посмотри вокруг, Рине», — попросил ее Николай, указывая на цветущее поле прекрасных цветов. «Это результат твоей работы, твоей тренировки. Цветы могут поднять настроение и согреть душу, но вот накормить кого-нибудь ими весьма проблематично. Поэтому попробуй вырастить фруктовые деревья». «Я об этом и не подумала», — немного удивилась моя дочь. «Мне есть совсем не хочется. Можно сказать, что тебе и не надо есть, тебя питает собственная энергия. Но ведь это нечестно, я хочу попробовать разных пирогов, тортов, печенья, мороженого. Не надо и нельзя, это несколько разные вещи. Никто тебе не запрещает есть, просто для твоего организма это не так уж нужно, как для организмов обычных людей», — успокоил ее Николай. «Впрочем, раз уж тебе захотелось сладостей, то давай попробуем сделать их вместо деревьев». Глава 40. Созидание. Стихии. Рейна. «Попробуй делать все то же, что и во время созидания цветов», — продолжал Николай. «Разве что представь пока что-нибудь попроще, иначе справиться будет куда сложнее». «Я поняла», — кивнула Ния и приступила к сотворению сладостей. Вновь прикрыв глаза, она представила что-то. В ее руках сконцентрировалась энергия, появилось светлое облако, которое начало вырисовываться в некий объект, отдаленно напоминающий пирожная корзинка. Вот только стоило ей открыть глаза, как облачко лопнуло, разбросав белые сливки во все стороны. Одна из девушек отряда Николая попробовала сливки и сказала: «Пусть пока это не пирожное, но сладкий крем у тебя получился. Но ведь я все делала, как и раньше, тогда почему у меня не получилось сделать все так же хорошо?» Нахмурилась Риния, столкнувшись с трудностями. «Просто тебе нужен опыт», — спокойно ответил на это Николай. «Придется много раз пробовать создавать разные объекты, чтобы суметь сделать то, что ты хочешь. Но ведь с цветами же у меня все получилось. Вот только это совсем не значит, что все получится с остальным», — заметил странник. В следующие несколько часов, а может и дней, Риния пыталась сделать пирожные, вот только в итоге сформировала небольшое озерцо из крема и сливок. Ее злило, что ничего не получалось. Вот только Николай не спешил помогать. В принципе, его задумка была ясна, и я бы сам помог дочери, но даже не знаю как. Поэтому я мог лишь ее поддержать. «Не спеши и не расстраивайся, мы ведь никуда не торопимся, так что верни себе улыбку и подумай о чем-нибудь хорошем», — сказал я, на что дочь кивнула. Похоже, мои слова и впрямь смогли немного помочь ей. Риния формировала пирожные, которые уже не спешили взрываться, по крайней мере сразу, однако стоило их только взять в руки, как все лицо покрывал крем. Впрочем, теперь уже оставалась и сама основа выпечки. Но в какой-то момент Ния просто вздохнула и неосознанно создала в руке конфету-батончик, развернула ее и съела. И только потом поняла, что произошло. Не может быть. Фантик в ее руке вспыхнул. Как видишь, излишняя концентрация тоже вредна, а помимо нее на результат влияют собственные эмоции и даже слова других людей, сказал Николай. «Сможешь ли ты сейчас повторить результат или превратишь оставшуюся часть в страну сладостей и реки сливок, до взбитого крема? Сейчас посмотрим», — размяла руки Риния и продолжила создавать. Однако в этот раз, несмотря на неудачи, все шло куда лучше, и уже через некоторое время она справилась с задачей, создав небольшую кучку конфет, причем довольно вкусных. «Теперь же вернемся к деревьям. Попробуй совместить все, чему научилась, и использовать это в текущей тренировке», — сказал странник. Ния старалась и прикладывала немало усилий, заставив остальных с интересом наблюдать за ее тренировками и постепенным изменением окружающей нас земли, покрывшейся цветами и сладостями. Владимир внимательно исследовал как окружающий мир, так и результаты работы Нии. У дочери же не получалось пока создать высоких деревьев, но небольшие деревца все-таки появились среди цветочного поля. «Не получается», — вновь расстроилась она. «Изучи пространство вокруг, используй не только собственную силу, но и окружающую тебя материю. Изменяй ее и создай нужный объект с ее помощью. Вот, к примеру, он взял горстку серой и сухой земли. Это пыль междумирья, просочившаяся сюда из того странного пространства. Она весьма необычна, однако в нашей тренировке послужит как нельзя лучше». Он сжал ладонь, потом вновь разжал, и на ней уже стояла фигурка девушки серым в платье. «Я бы сказал, что она сильно похожа на Галатею. Как видишь, даже у меня получилось. А теперь попробуй ты. Хаэма, эта пыль и впрямь похожа на самую обычную, разве что на ощупь, как песок, только очень сыпучий», — подержала Ния в руке серую землю. «Что ж, попробуем». Стоило ей только прикрыть глаза, как ствол дерева моментально разжал ее пальцы, врос в землю и устремился вверх, постепенно увеличиваясь в размерах. В итоге вышло вполне солидное дерево, разве что серого цвета, словно каменное, да и среди листьев появились крупные шишки. «Какое любопытное дерево вышло», — одобрительно посмотрел на результат Николай. «Неужели в вашем мире такие растут?» «Нет», — улыбнулась Риния. «Я сама его придумала. Это каменная липа, вот. А шишки тогда почему на ней растут?» — спросил Владимир. «Разве на липах они не могут расти?» — вопросительно посмотрела на нас моя дочь. «Обычно нет», — усмехнулся Владимир. «Но, я думаю, что раз уж ты создатель, то тебе и решать». «Хорошо, тогда я еще целую рощу их создам», — сказала она и принялась выращивать столь необычные деревья. Это надолго заняло Ринию, так что через некоторое время, не так далеко от пещеры, появилась роща каменных лип. Владимир продолжал возиться с приборами и данными, попутно расспрашивая отряд Николая об их мире. «Я же не знал, чем заняться. В кои-то веки выдалось время, когда мне ничего не нужно делать. Даже не могу припомнить, когда такое бывало в последний раз. Пап, если уж из этой пыли можно сделать что угодно, то я хочу, чтобы ты сохранил ее на всякий случай», — сказала Ния и протянула мне красивую шкатулку, засыпанную пылью междумирья. «Можешь не беспокоиться, я обязательно сохраню ее и использую лишь когда наступит время», — поблагодарил я дочку. Время шло, и Ирине становилось все искуснее в управлении материей, создавая все более сложные вещи, однако в какой-то момент Николай остановил ее и позвал к себе. В этот раз рядом с ним собрались остальные члены его отряда: Галатея, его жена, а также Диана и Зинаида. «Раз уж ты немного освоилась с силой Создателя, то теперь нужно научиться превращать ее в энергию стихии и использовать уже их, что будет непросто. Поэтому тебе будем помогать мы», — с улыбкой продолжила вместо мужа Галатея и создала водяную сферу в своей руке. «Вода является основой для нашего существования, ведь без нее и цветы, и деревья зачахнут и засохнут, когда этот мир стабилизируется. Для того, чтобы этого не произошло, нужно создать много воды, а точнее моря и даже океаны. Но ведь это слишком много даже для меня», — Ния несколько испугалась таких объемов работы. «Не волнуйся, уж ты точно справишься», — сказала ей Диана. «Попробуй», — добавила Зинаида. «Хорошо», — кивнула Ния и попробовала создать воду. «У меня получилось», — Ния удивилась столь быстрому достижению результата, глядя на чистую воду, собравшуюся в шар и зависшую над ладонью, словно бы на нее не действовала сила тяжести. Она смотрела на этот шар и улыбалась. «Хочу запомнить этот момент, чтобы время вокруг этого места остановилось». «Стой!» – быстро скомандовал Николай, остальные же отскочили в сторону. Я заволновался, увидев, как застыла Риния, но спустя совсем немного времени все вернулось на круги своя. Водяная сфера упала на землю и разлилась источником, от которого повеяло неким холодом. «Обошлось», — спокойно вздохнул странник и нахмурился. «Риния, пока не пытайся управлять временем, это еще слишком опасно. Займешься им, когда освоишь управление энергиями стихии». «Я уже поняла», — виновато ответила Ния. «С водой из этого источника тоже будь аккуратнее, он теперь может замораживать время, если соприкоснется с чем-нибудь», — добавил Николай. «Моя дочь быстро училась. Вода легко подчинялась ее воле и буквально сама желала принять ту или иную форму. Вместе с ней водой управляла и Галатея. Выглядел их танец стихий очень красиво. Земля, которой управляла Диана, уже начала сопротивляться, показывая свою жесткую и твердую натуру. Камни охотно выползали из-под земли, но вот менять свою форму отказывались категорически. Грохот, искры и облака пыли сопровождали тренировки с этой стихией. Но хуже всего обстояли дела с пламенем. Огонь в руках Зинаиды буквально оживал, словно добрая кошка, а вот в руках Рейни не мог замереть, все желая вырваться из ладони и перекинуться на цветочное поле, чтобы обратить все в пепел. Но она не сдавалась, ей было тяжело, но все же упорство нее было не занимать, так что она взяла под контроль и землю, и пламя. Она создавала удивительные каменные статуи, сделала статую каждого, кто попал в этот мир, а потом вдруг создала статую Рейны, да так детально и реалистично у нее получилось, что у меня невольно сердце забилось быстрее. Казалось, что пройдет еще немного времени, и она откроет глаза, а потом потянется и скажет, что наконец-то смогла нормально выспаться. У этой статуи были даже каменные ресницы. Она и впрямь словно живая. Мама, села перед ней не и будто забыла об ВСМ на свете. Я понимал, каково ей, поэтому присел рядом и обнял. Она немного устала после столь долгих тренировок. Даже не знаю, сколько мы уже были в этом мире. Внешне мы не изменились, но, кажется, что прошло уже несколько лет, если не больше. Впрочем, какая разница, главное, что с моей Неей все в порядке. Я гладил ее по волосам и просто молчал, ведь слова тут были излишни. Стихии дались моей дочери непросто, особенно молния и воздух. Они потребовали от нее куда больше усилий, чем пламя и земля вместе взятые, однако и они сдались через какое-то время, решив помочь Рейнии возродить этот мир. Вокруг дочери вращались 5 сфер, перетекающих одна в другую. Выглядело это весьма завораживающе и красиво, но кое-что заставляло меня волноваться. После того дня, когда мы сидели рядом со статуей Рейны, Нея немного изменилась, будто стала намного серьезнее. «Рейния», — подошел к ней Николай, — «я понимаю твое желание, ведь знаю, что такое боль утраты близких. Вот только есть с этим одна большая проблема. Разве Создатель не способен на все, что пожелает?» — спросила она, не дав договорить страннику. «Нет, к сожалению», — ответил Николай. «Так уж вышло, что мы, то есть Создатели, ограничены. Не знаю, от чего это зависит, от личного могущества, опыта или прожитой жизни, но воскресить родных мы не сможем, если у нас не будет их души. А время, его ведь можно отмотать назад, и уже там помочь маме», — с надеждой спросила она. «Но ведь тогда ты не станешь Создателем и не сможешь отправиться к ней», — ответил Николай. «Парадоксы, конечно, можно обойти, но для этого требуется более глубокое понимание мироздания и глобала. Что это? Об этом чуть позже, я расскажу все, что успел узнать, но насколько эта информация достоверна, тебе придется решать самой». После того разговора Рейния училась сама управлять сразу несколькими стихиями, а потом и всеми одновременно, не меняя их. Она явно хотела покорить не только их, но и саму жизнь. И цель ее была ясна, ибо горела ярким пламенем в ее глазах. Я же не мог ее остановить и не хотел. Я бы очень хотел вновь увидеть Рейну, вновь прикоснуться к ней, взять на руки и поцеловать. И вот после одной из тренировок все легли спать. Вот только Рейния вышла из пещеры и отошла на некоторое расстояние, где вскоре вспышки света озарили пространство. Я побежал к ней только когда услышал, как она плачет. «Мама, мама», — слезы лились из ее глаз, когда она пыталась разбудить женщину, лежащую перед ней, но ведь это была не Рейна. Глава 41. «Мама, нелегкая доля Создателя. Механизм. Передо мной лежала весьма необычная и очень красивая женщина. С одной стороны, ее лицо было точь-в-точь, как у Рейны, но такого просто не могло быть. Впрочем, если лицом она была похожа на Рейну, то вот лисьими ушами и хвостами от нее сильно отличалась. Очень худенькая и бледная, в простых светлых одеждах, она больше напоминала мертвеца. Видимо, такой ее запомнила Нея. Однако то, что она создала человеческое тело, вообще поражает воображение. Как она вообще его сделала, ведь это просто невозможно даже с передовыми технологиями. Это что-то немыслимое. «Не плачь, моя родная», — обнял я дочку. «Я знаю, это очень больно, но…» — и вот тут мое сердце пропустило удар. Девушка, так похожая на Рейну, открыла глаза. Она посмотрела по сторонам, а потом неуклюже присела. Увидев плачущую Нею, она потянулась к ней. Дочь вырвалась из моих объятий и крепко обняла эту лису. «Кажется, я кое-что начал понимать. Мама, мама, я так скучала», — Пыталась успокоиться Рения, но получалось это плохо. Слезы, не переставая, лились из ее глаз. Радость и счастье окутали ее душу. Полагаю, что лиса успокоит ее куда лучше меня, ведь она так похожа на мою жену и даже обнимает дочь с такой же легкой улыбкой. Может, все-таки это нет, такого не бывает и просто не может быть. И будто вторя моим мыслям, Ния посмотрела в невероятной красоты изумрудные глаза девушки, которые и близко не были похожи на серые глаза Рейны. «Мама, почему ты молчишь?» – спросила она, но в ответ опять была лишь тишина и легкая улыбка, и тогда в глазах дочери отразился страх, отчаяние и сильная боль. «Нет, ты не мама, ты не она!» – воскликнула Ния. Рейня оттолкнула ее в сторону рукой и на серую землю брызнула кровь, что испугало Нею еще больше, однако отчаяние моментально исчезло, уступив место страху, сожалению и понимаю. Девушка же прижимала ладони к лицу, а с них обильно текла кровь. Ни крика боли, ни единого слова не исходило от нее. «Прости, прости меня, я не хотела», не растерялась и не знала, что делать. «Успокойся, не, ты ведь теперь обладаешь силой, так используй эту силу, чтобы исправить то, что сделала», сказал я, подойдя поближе. «Меня вряд ли было бы можно удивить хоть чем-то таким, ведь я за свою жизнь повидал такого, о чем с радостью бы забыл, но работа обязывала это помнить, чтобы не допускать подобных вещей, но вот для девочки ручьи алой крови были слишком тяжелым зрелищем». Она попыталась отодвинуть руки женщины от лица, но та лишь отвернулась, не желая показывать свой лик. «Я помогу», из голоса Нии вдруг резко исчезли страх и колебания, зато их место заняла уверенность. Она попросту прислонила руки к лицу лисицы и сделала так, как я ей и сказал. Золотистый свет озарил этот мрачный мир. Разлившаяся кровь начала собираться в сферы и прятаться за ладони девушки, а после свет исчез. Рейня убрала руки лисицы от ее лица, но та все равно держала глаза закрытыми. «Все хорошо, я больше не посмею тебе навредить, иначе сама исчезну без следа». От этих слов мне дышать стало трудно, и я припал к земле, словно небо вдруг решило опереться на мои плечи. Нея же коснулась глаз лисицы губами, после чего та все же решилась открыть их. Невероятные изумрудные глаза сверкали и переливались темно-зелеными оттенками, а среди них мерцал золотистый свет и серые искорки энергии Создателя. Лиса вновь улыбнулась и обняла Нею, лишив ее былой уверенности. Рения еще долго плакала, но я не стал успокаивать ее. Слишком уж много эмоций скопилось в ее душе. «Так будет легче, так будет правильней. Да и как я мог нарушить такую идиллию?» Лиса с такой добротой смотрела на нее и обнимала, что мне самому пришлось отвернуться, ведь мужчины не плачут. Кое-что стало понятно чуть позже. Лисица не могла говорить, да и понимала далеко не все, но очень хорошо реагировала на эмоции. Николай сперва с некоторой оторопью смотрел на нее, но потом все же решил рассказать ей о том, что произошло и что она все-таки сделала. «Честно говоря, я совсем не ожидал чего-то подобного, ведь создание даже простейших живых организмов требует определенного понимания, что такое жизнь. Не знаю, как в вашем мире, но в моем ученые так и не пришли к единому определению и даже частичному пониманию, что вообще можно назвать жизнью, а что нет. С другой стороны, им была неведома энергия этой непростой стихии, которая пронизывает миры. Ты же прекрасно видишь ее во всех присутствующих здесь и понимаешь, как она циркулирует внутри нас. Вот только даже этого мало для того, чтобы создать тело человека. Ты сделала куда больше», — вновь пристально посмотрел на нее Николай, словно пытаясь понять, не притворяется ли Нея, что и впрямь не умеет управлять своей силой. «Ты сразу перепрыгнула множество ступеней развития и создала душу, что является невероятно сложным процессом даже для создателя миров. Как у тебя это получилось, я не знаю и даже предположить не могу. Видимо, ты и впрямь особенная. С другой стороны, теперь на тебе лежит определенная ответственность за формирование этой души, если ты, конечно, хочешь стать хорошим создателем, который не оставляет свои творения на произвол судьбы. Я ей помогу», — сказал я, — «так что нее станет полегче управиться с ее собственными силами. Это желание похвально, и раз уж вы окончательно решили помочь Рении, то ваши тренировки мы начнем уже завтра», — усмехнулся он с каким-то предвкушением. «Но сперва я дам ей имя», — лучилась счастьем Рения, которую нежно прижимала к себе лиса. «Как маму, я тебя назвать не могу, ведь это было бы неправильно, но вот как-нибудь похоже вполне». «Чтобы придумать», — задумалась дочка на какое-то время, после чего чуть не подпрыгнула на месте. «Назову тебя Рина». Звучит почти так же, как мамино имя, но все же немного иначе. Хотя нет, лучше немного по-другому, Арин. «Арин», — повторила лиса голосом так похожим на голос моей любимой. Он был столь же прекрасным и нежным. «Но почему все-таки лиса?» — спросил Владимир, которого явно замучило любопытство. «Папа часто называл маму лисой, поэтому я и представила маму с лисьими ушами, а потом еще вспомнила, как видела лисицу с 9 хвостами. Они выглядели такими пушистыми, что мне захотелось, чтобы у мамы были такие же, и тогда их можно было бы обнимать и гладить. Это ведь просто блаженство», — не утонула в хвостах Арин. Лиса была явно не против позволить нее понежиться в ее пушистом мехе. «Страшно представить, сколько потребуется шампуня, чтобы вымыть эти хвосты. И еще я заметил нечто странное. Кровь, оставшаяся на голове, исчезла, но часть волос приобрела изумрудный оттенок, сформировав своеобразную диадему или корону. Выглядело это очень необычно и красиво. И пока я не мог отвести взгляд от Арин, Николай готовил план тренировок, об уровне сложности которых я не мог и представить. Проклятие. Таким обычно спокойного Владимира я никогда не видел. Это не тренировки. Это кошмар. Мы бежали с ним от Николая, который решил перекроить тут всю землю. За нами же вздымались скалы, водные потоки пытались утопить нас. Пламя вырывалось из-под земли многочисленными столпами. Рядом оглушительно били молнии. А потом вдруг поднялся сильный ветер, да такой, что не только бежать стало сложнее, да и вдохнуть было тяжело. Похоже, странник решил от нас избавиться особо изощренным методом, по какому-то недоразумению обозвав все это тренировкой. Да и чем вообще такая тренировка может помочь, кроме как поскорее отправиться на тот свет? «Вы медленные», — улыбалась Рения, прыгая по поднимающимся каменным столбам, а следом за ней грациозно скакала через препятствие Арин, так ловко уклоняясь от пламени и ударов молний, что казалось, будто видела будущее. Ни одна из атак Николая не могла достать ее, что сильно удивляло странника, заставив сконцентрироваться на девятихвостой лисице и тем самым несколько сбавив давление на нас. «Спасибо, Рина, я мог хоть немного перевести дыхание». Она словно само олицетворение слова «удача». Оба имени понравились лисице, так что-то она отзывалась и на то, и на другое. И еще я заметил, что не могу отвести от нее взгляда, словно снова смотрю на Рейну. Я понимал, что это не она, но ничего не мог с собой поделать. От одного лишь взгляда на Рину, сердце вновь оживало и билось намного быстрее. Вот только если у нее получалось отлично уклоняться от всех атак Николая, то мне неожиданно прилетело, да так сильно, что мир моментально померк. Вокруг меня клубилась золотистая энергия, которая простиралась довольно далеко, а по другую сторону от нее был черный мрак, которому не было конца и края, словно беззвездное небо. Он нависал надо мной и будто бы тянулся ко мне из золотистой поверхности, но приблизиться не мог. Странное место, а самое непонятное заключалось в том, что никого вокруг не было. Впрочем, я решил посмотреть на эту золотистую энергию, которая переливалась, мерцала и собиралась в нечто вроде фракталов. Это зрелище завораживало и словно гипнотизировало. «Папа, меня трясла Рения, которая вновь расплакалась, но теперь уже от счастья. Ты живой», — выдохнула она, а потом из-под лобья посмотрела на странника. «А тебя я где-нибудь закопаю». «Справедливо», — сказал на это Николай. «Однако я не пытался навредить твоему отцу и Владимиру. И как ты видишь, кое-чего я добился», — указал он на меня. «Пусть и не совсем так, как хотел. Впрочем, меня все это вообще не беспокоило, ведь сейчас меня обнимала Рина. Боль, проблемы, иной мир — все ушло в сторону и остались лишь мы с ней. Я ощущал ее эмоции, беспокойство и даже немного злости, что говорили о многом. Арин развивалась и очень быстро, так что у меня не было сомнений, что в скором времени она сможет полноценно говорить. Ой, и правда, удивилась дочь. Сила вспыхнула сама, даже без моей помощи. Ну не совсем, отрицательно качнул головой странник. Он ведь увидел механизм? Спросила Галатея. Да, а точнее то, что от него осталось, ответил на это Николай. И о чем вы таком говорите? Решил уточнить Владимир, которому было интересно буквально все вокруг. О распределении жизни и смерти и механизме распределения душ. Глава 42. Желание. Жизнь и смерть. Сильвар. В каждом мире, хотя лучше сказать в большинстве миров, есть живые существа, которые находятся там определенное время, пока не исчерпывают свою жизненную силу, после чего умирают. Распределением энергии жизни и смерти, как правило, занимаются воплощением этих стихий, однако помимо этого есть еще душа. Как же быть с ней? И вот этот вопрос решил кто-то из самых первых создателей миров, а может и кто могущественнее, что, впрочем, маловероятно, ведь даже сила создателей слишком велика для осмысления, что уж говорить о ком-то более могущественном. Эти сущности сотворили пути, которые незримо соединяют все миры глобала. Как именно, вам вряд ли кто скажет, но тем не менее эти пути работают. После смерти тела у души есть несколько путей, зависящих от множества факторов, начиная от поступков при жизни, заканчивая состоянием мира, так как если мир находится на грани глобальной катастрофы или полного разрушения, то перерождение в текущем месте будет неправильным, а жизнь вновь вернувшегося быстро оборвется. Поэтому души часто покидают свой мир и уходят в иной. При стабильной работе механизма происходит очищение и перераспределение душ, а также передача их в другие миры и прием из этих миров уже очищенных душ. Если кратко, то жизнь, смерть и механизм распределения душ работают как-то так, пояснил Николай. Но как вы понимаете, такая работа механизма иногда дает сбой. Душ несметное количество, поэтому изредка кому-то из них удается сохранить воспоминания, а может это прихоть каких-либо хранителей душ или глобального механизма, чье существование лишь легенда. То есть, погибнув здесь, мы тоже попадем в этот механизм, после чего появимся где-то в другом случайном мире, спросил Владимир. Сложно сказать, нахмурился Николай. В этом мире он серьезно пострадал, что смог увидеть Рейнхард. Так что есть большая вероятность, что нас выкинет в междумирье, где мы можем стать добычей тамошних обитателей, либо будем скитаться по путям странников миллионы лет, пока не скопим достаточного количества энергии, чтобы уйти в какой-либо мир или вернуться в этот. А так вариантов достаточно много. А как вообще этот мир стал таким? Спросила Риния. Я не знаю, но могу предположить, что на него кто-то напал извне и поглотил энергию, а без нее мир будет лишь серой, безжизненной пустыней, лишенной всего. К сожалению, такое тоже случается, ведь кто-то желает стать сильнее, чего добиться очень сложно, поэтому выбирает путь поглощения чужой энергии, ответил странник. Если хочешь узнать точно, то сама спроси у мира, когда сможешь вернуть ему жизнь. Думаю, что он не откажется открыть тебе свою память, где ты все сама и увидишь. Этот разговор произвел немалое впечатление на нею, так что она стала задумываться о весьма непростых для ее возраста вопросах, хотя что уж там говорить, некоторые весьма возрастные люди тоже об этом не думают. Если жизнь и смерть есть в каждом мире, то они будут и здесь, сказала Нея. Но я не хочу потерять кого-нибудь из вас, это просто неправильно. Но ведь так устроен мир, пожал я плечами, впрочем, кое-что я все-таки не учел, так как не мог привыкнуть к мысли, что моя дочь является создателем миров и обладает поистине невероятной силой. Если я создатель, то я сама буду решать, что правильно, а что нет. И механизм этот настрою по-своему, ответила она. Я хочу, чтобы те, кто будут жить в моем мире, могли добиться как можно более долгой и счастливой жизни. А если уж они расстанутся с ней, то пусть хотя бы отдохнут перед тем, как отправиться на перерождение. Сами души пройдут через фильтры, о которых ты как-то мне рассказывал. А также я создам для некоторых душ место, где они бы смогли спокойно существовать и встречаться с живыми людьми, и у меня уже есть идеи, как все это сделать. Риния сильно воодушевилась, так что начала активно осваивать свои способности по манипуляции пространством. Николай переключил все свое внимание на это, так что нашими тренировками занялись члены его отряда. А бегать от них было ничуть не легче, если даже не сложнее, учитывая, что три женщины оказались поистине могущественной командой. Девушки не давали нам расслабиться, атакуя стихиями, но я уже смог выставлять простенькие щиты, а еще неожиданно для себя освоил нечто новое. Мир вокруг меня вдруг сжался, а когда вернул свою форму, я оказался вдали от буйства стихии, посреди серой пустыни, где из-под земли пробился необычный росток. Казалось, что он светился, словно маяк, хотя света вроде бы и не было. Очень сложно описать это чувство. Я просто ощущал, что он здесь, а остальные остались там. В голове будто бы появилась своеобразная карта. И к своему удивлению, я увидел и другие такие маячки поблизости. Стоило мне только пожелать, как я переместился к одному из них, потом к другому, к третьему, и мне стало плохо. Сил пока оказалось маловато для таких частых пространственных прыжков, так что обратно меня возвращала уже Ирина. Боюсь, остальные бы меня даже не нашли. Владимир тоже освоил парочку необычных приемов, которые пытался изучить при помощи портативных приборов, но их мощности явно было недостаточно для подобной задачи, что его несколько злило, ведь он пока не мог понять, как работает эта магия. Я же об этом даже не задумывался. Зачем, когда рядом со мной была Рина? Она все чаще смотрела на меня так, как это делала Рейна, разве что моя любимая не умела прикрывать лицо хвостами и шевелить лисьими ушами, что выглядело весьма мило. Так мы и проводили время вместе после тренировок. Я же рассказывал ей о своей жизни. Арин всегда внимательно меня слушала, хоть я и не знал, понимает ли она то, что я говорил. С другой стороны, я точно знал, что она все прекрасно чувствует. Я смогла. Рейна появилась рядом с нами прямо из воздуха, как это получалось у меня. «Папа, я создала еще два мира. Это было круто». Николай немного объяснил, и до меня сразу же дошло, как все нужно сделать, чтобы моя задумка получилась. «Ты представляешь, пространство, которое мы всегда воспринимали как данность, или вообще не обращали на него внимания, оказалось весьма сложным и многогранным. В нем даже есть пустоты и складки, которые можно использовать, а еще его можно изменять, что, в принципе, и ты уже научился делать. Но я смогла из всего этого сформировать несколько локальных пространственных участков, а потом расширила их и создала отдельные миры, которые связаны с этим. В одном разместила небольшую искру жизни, а во втором смерти, хотя это только начало. Я создам еще по несколько миров вокруг этих двух, чтобы сделать все так, как должно быть. А еще уже скоро настанет время, когда я создам себе помощниц для контроля этого механизма распределения. Они будут контролировать этот процесс, но из него вы все будете исключены, так как я не желаю, чтобы вы умирали. И вам придется с этим смириться. Улыбнулась она и обняла нас с Арин, словно родителей. Время, о котором говорила Нея, подошло неожиданно быстро, хотя, судя по каменным липам, заметно прибавившим в росте, прошло немало лет. Рейна стала заметно более веселой и уверенной в себе, хоть внешне не сказать, чтобы сильно изменилась, ну разве что подросла немного и стала уже намного взрослее. «Пап, остальные, я немало готовилась к этому дню, так что смотрите внимательно, чему я научилась на тренировках», сказала она, размяла руки, после чего начала создавать. Из-под земли вылезли каменные столы с небольшими углублениями, которые заполнила вода. Кажется, вода стала густеть. Потом в этих нишах начали формироваться скелеты. Выглядело это действительно очень необычно, словно фантастический синтезатор материи собирал из атомов заложенную в его память структуру и делал это довольно быстро. Рейна была сконцентрирована, но глаза не закрывала, как это было в тот момент, когда она создала Рину. Наоборот, сейчас она пристально следила за тем, как идет процесс. И вот, наконец, кости были сформированы, после чего начали появляться мышцы. Словно ленты, они обволакивали кости и формировавшиеся органы. Вот теперь зрелище стало жутковатым для обычного человека, хотя опытного хирурга подобным вряд ли можно было удивить. Наоборот, он бы с интересом наблюдал за созданием тел. Завершающим действием было формирование кожи, которая была подобна шелку, окутавшему мышцы. Это оказались две женщины невероятной красоты, и они тоже были похожи на Рейну, пусть и не так сильно, как Арин. Волосы одной были золотыми, как та энергия, которую я видел во сне. Они слегка светились и источали теплую ауру. Волосы второй были темно-фиолетовыми, и они несли на себе отпечаток легкой прохлады и спокойствия. Но все же кое-что меня смутило, когда я посмотрел на грудь этих женщин. Арин даже прищурилась, поглядев на меня с некоторым осуждением. Мама как-то говорила, что хотела себе грудь побольше, и я это просто вспомнила, виновато улыбнулась Нея. А что я могу поделать, когда память стала так хорошо работать? После этого кажется, что я большую часть жизни провела в тумане. Большинство людей живет настоящим, поэтому прошлое, как правило, становится блеклым и постепенно покрывается туманом, в котором изредка сверкают особо яркие воспоминания, с улыбкой сказал на это Николай. Не прошло и пары минут, как смерть открыла глаза. Белые одежды, которые им создала Нея, оказались весьма кстати, ведь ей явно было прохладно, если судить по легкой дрожи. Рейна поспешила подойти к ней, но смерть потянулась ко мне и едва коснулась моих волос, как у меня будто земля ушла из-под ног. Все силы вдруг моментально исчезли, так что я рухнул на землю. Все вокруг и впрямь заволокло туманом, а звуки будто не могли пробиться через столь плотную стену. «Сильвар, Сильвар!» — звал меня женский голос, наполненный болью. «А с чего я решил, что зовут меня?» Ответ на этот вопрос показал, расступившийся в стороны туман. Арин обнимала меня и не могла сдержать эмоции и слез. «Что-то я уже многовато раз прошел по грани. Надо бы становиться еще сильнее, чтобы мои самые близкие люди не переживали за меня так сильно». Я гладил Рину по волосам и мягким ушкам, а у самого на душе становилось заметно теплее. Глава 43. Времена года. Рай и его хранитель. Риния быстро набирала силу, а вместе с ней понемногу оживал и сам мир. Темнота и серость отступали, облака приоткрыли небо, а вскоре тускло засветило солнце. Впрочем, оно по-прежнему старалось спрятаться за тучами. Жизнь и смерть стали куда более человечными, но самое главное было в другом. Арин теперь полноценно заговорила и обучалась настолько быстро, что мне и представить было сложно. Я уделял ей почти все свое время, рассказывая о мире, жизни, тяготах и боли. На душе было легко и тепло. Я тогда понял, что впервые вновь ощутил себя полностью счастливым. О, да, такое чувство люди испытывают крайне редко, в основном это лишь едва уловимые моменты, но сейчас я попросту был в целом море счастья, которому не было конца и края. Дочь не могла не обратить на это внимания, так что и сама светилась, причем и в буквальном смысле тоже. И тогда она вновь активировала свою силу Создателя. На этот раз были созданы 4 девушки, но не одновременно, как это было с жизнью и смертью. Все же подобное оказалось достаточно сложным процессом. Лето, зима, осень и весна появились в этом мире. Нея хотела создать богинь равновесия, которые бы помогали ей, а заодно и друг другу, чтобы было легче справиться со столь непростой задачей. Старшая из сестер была Ликрат. Она символизирует лето, благоденствие, достаток, урожай, тепло и солнце. Сразу после создания уже было понятно, насколько суровым нравом она обладает. Инвер олицетворяет зиму, покой, умиротворение и холод. Ее характер сильно отличался от старшей сестры. Спокойная женщина с легкой улыбкой, которая любила смотреть на постепенно покрывающуюся льдом воду, снег и как Арин готовит пироги с малиной. Она у нас была главной по сладостям. Афалия, третья из сестер, она ассоциировалась с уютом, ягодами, фруктами, разноцветной листвой и дождем. Имела довольно бойкий характер и не могла усидеть на месте, ей было интересно буквально все. Нервов она у меня выпила изрядно, а уж сколько раз она попадала в неприятности, так вообще не счесть. И самая младшая, Виспри, символ весны, рассвета, цветов и воскрешения природы после долгого зимнего сна. Очень добрая, милая и всегда старалась погасить любые конфликты. Как и с предыдущими девушками, пришлось провести немало времени для их воспитания и становления, но теперь мне помогала Арин, которая воспитывала их, словно дочерей. Так что через некоторое время у нас уже была целая команда могущественных сущностей, способных воздействовать на весь мир. Я и Владимир также освоили умение обращения с силой, оказавшейся схожей с силой Создателя. Николай предположил, что из-за этих частиц нас перенесло сюда вместе с Рейнеей, но откуда эти частицы оказались в нас, сказать затруднялся. Пришло время воскресить мир уже по-настоящему, так что богиня равновесия, при помощи жизни и смерти, а также под контролем Рейнеи, приступили к формированию экосистемы, восстановлению атмосферы, гидросферы и созданию материи. Это было поистине невероятным зрелищем. Все вокруг вертелось, облака исчезли, открыв взору полотно звезд. Лучи солнца постепенно прогревали застывший мир. Риния же набирала сил. Также помог и Николай со своей командой, запустив ядро планеты. Этот странник вообще поражал своей скрытой силой и, казалось, что вместе с Риенией становился сильнее и он. Через некоторое время мир вновь окутали тучи, и нескончаемый дождь обрушился на серую землю. Вода собиралась в реки, те в озера, моря и океаны, которые заняли пустующие многие годы пространство, где они плескались прежде. Молнии били по всей планете, распределяя энергию. А после даже я ощутил тепло, исходящее от земли. Жизнь разнесла частицы своей силы при помощи ветров, неже создала множество различных организмов, в чем ей помогли как богини равновесия, так и воплощение стихии, и мир ожил. Не знаю, сколько продолжалась стабилизация энергии всех стихий, но в какой-то момент все закончилось. Нашу пещеру окружил лес, наполнившийся многочисленными звуками, появились звери, грибы, ягоды, фрукты. В небе светило солнце, Белые облака пролетали по голубому небу, а воздух нес в себе свежесть, прохладу и приятный аромат цветов. «Тебя можно поздравить?» «Не», — улыбнулся Николай, «после завершения миссии. Этот мир доверил тебе все, и ты полностью оправдала это доверие. Более того, ты оказалась поистине невероятным создателем. Ты познала столь многое, да так быстро, что я не могу поверить, что такое вообще возможно. Большую часть знаний, которые я тебе передал, я не знал, как применить, но ты до всего доходила сама, стоило лишь немного приоткрыть тебе путь. Признаться честно, после событий, случившихся в предыдущем мире, мне уже ничего не хотелось, но ты смогла подарить мне и моим близким целый мир, и так не хватавшего нам покоя и умиротворения, за что мы тебе благодарны. Как и сказал мой муж, мы будем и дальше тебе помогать», — добавила Галатея. «А еще жить в этом мире», — вдохнула побольше воздуха Диана. «И всегда поможем столь замечательной девочке», — добавила Зинаида. «Еще предстоит много работы, так что я рассчитываю на вашу помощь», — ответила она. Впрочем, работы и впрямь оказалось очень много. Нужно было восстановить различных существ, которые обитали в этом мире, а затем уже создавать полноценные расы разумных. Нея же захотела реализовать еще одну свою мечту – увидеть райский сад, для чего приложила все свои силы, создав еще один мир, который обустраивала сама, отказавшись от помощи остальных. Однако и еще один новый мир она не могла оставить без присмотра, поэтому создала хранителя этих лесов. Все же для сада тот мир был слишком уж большим. Ту женщину она назвала Ирией, и тебе она хорошо известна, так как является прабабушкой Нарилны и женой Добромира. О, и кое-что о хранителях лесов. Ирию, как и Добромира, вновь воспитывали мы с Арин. Для меня многие высшие сущности этого мира были детьми, за чьим становлением я наблюдал. Как человеку, который большую часть жизни прожил один, это было настоящим счастьем. Столько историй можно рассказать о формировании личности каждого из них, но это как-нибудь потом, когда будет время. Хотя еще несколько слов об Ирии я все же добавлю. Не знаю, как Риния так сделала, но она оказалась поистине доброй и чистой душой, которая любила природу и нас. Доверие, теплота, любовь окутывали ее. Именно такой должна была быть хранительница райских садов, и она достойно справлялась с этой непростой задачей. А позже, когда мы успели сформировать ту сказку, которая сохраняется здесь до сих пор, к нам в дверь постучался незваный гость. Это был повелитель мрака по имени Эр. Барьер Рини выдержал его первый удар и отбросил колдуна, явно разозлив его. В тот момент мы собрались в Междумирье. Так у мертвого мира вновь появились хозяева. Тяжелым взглядом смотрел на нас колдун. «Непорядок, да и мы тебя сюда не приглашали, дедуль», — ответила ему Риния. «А вот Николая нам пришлось держать силой, чтобы он не бросился на колдуна». Ярость, которая полыхала в его душе, была поистине невероятна, так что задача эта оказалась ой какой непростой.